В Сашкином сообщении было написано невероятное. «Пойдешь со мной на вписку?» Никите пришлось перечитать эту простую фразу несколько раз, чтобы поверить. Она зовет его с собой. На мгновение он даже позволил себе допустить, будто мечта сбылась. Единственная мечта. Но уже в следующую минуту Ивашин сообразил, что должен благодарить за это Артура. Наверняка это он запретил Сашке отправляться на вечеринку одной. Сам Логов, понятное дело, не мог заявиться на подростковую тусовку. А Никиту еще вполне можно было выдать за студента. Всего полгода назад диплом получил. И хотя радость перестала фонтанировать, он все же улыбался во весь рот, даже в допросной комнате, пока Малышенков давал показания. Потом получил пинок от Логова под столом и опомнился. «Тебе дали звание полковника?» Процедил он, когда они вышли в коридор. Никита с виноватым видом мотнул головой. «Нет, конечно, извините. Это личное». «Дай угадаю». Логов прищурился. Одна юная полутораметровая блондинка с огромными голубыми глазами и личиком невинной феечки оказала тебе честь и предложила сопроводить ее на гнусную оргию. Никита вяло кивнул. «Ну да, именно так. От вас, Артур Александрович, ничего не скроешь. Даже не пытайся. Поезжай с ней. Если там что-то случится, тут же вызывай меня, понял? Думаете, там может что-то случиться?» «В толпе обдолбанных подростков? 100%. В общем, звони, я все разрулю». Что я сам смогу это сделать, он даже не рассчитывает. Никита сдвинул брови, но Логов уже ласково улыбнулся. «Кофейку? Мы славно поработали». Черный кофе оказался слишком горячим. Или все чувства внезапно обострились. Если Сашка случайно коснется его руки, у него, наверное, кровь брызнет из носа. На вписке это, конечно, никого не поразит. Все решат, что парень перебрал кокса. Обычное дело. Но наверняка сама Сашка заподозрит неладное. Знает же его как облупленного. «Откуда взялось выражение «знать как облупленного»?» — спросил он вслух, когда они уже ехали в такси по адресу, где намечалась вечеринка. Сашка удивленно моргнула. «Где-то я читала, что это связано с очисткой яиц. Раньше так говорили — облупить скорлупу. Яйцо остается голеньким и беззащитным, без прикрас. Это и имеется в виду, когда используют это выражение». Никита кивнул. А потом спросил себя. «В ее глазах я именно такой, голенький и беззащитный. Она все про меня понимает, что я люблю ее, и как я чуть не вышагнул из окна. Нет, этого даже она знать не может. Вообще никто». Ему вдруг вспомнилось, как однажды чуть не признался в этом Сереге после пары бутылок пива, которые они замахнули в пустующем доме Сашкиного отца, уже составив план действий по созданию собачьего приюта. Теперь Никита был рад, что не разболтал главного о себе. Ведь было совершенно неясно, как им общаться после того, как Малышенков стал официальным свидетелем по делу. Надо было спросить у Логова, но Никите не хотелось показаться ему некомпетентным. А было ли нечто подобное в институтской программе, вспомнить не удавалось. Он решил, что просто прогуглит на худой конец. После допроса Артур отвез Малышенкова к матери. Пока опасаться было нечего, до суда никто не мог разнюхать, что Сережка дал показания. И все же, на всякий случай, Логов велел им никому дверь не открывать и на звонки не отвечать. По дороге на вписку в Загорянке Сашка повернулась к Никите и поглядела испытующе. «Тебе нравится так жить?» «Как?» — спросил он осторожно. Вполне могло оказаться, что они думают о разных вещах. Ходить по краю, никогда не расслабляться, контролировать каждое свое слово, каждый шаг. Подумав, Ивашин кивнул. «Кажется, да, нравится. Я всегда был...» Дед называл меня балаболом. «А теперь я как бы собрался весь. И это хорошо, как мне кажется. А я как-то подустала от этого». Ее голос прозвучал до того жалобно, что у Никиты сжалось сердце. Если бы можно было обнять Сашку, прижать ее к себе, побаюкать, успокоить. Но ведь она оттолкнет его. Наверняка оттолкнет. Ты и не обязана в этом участвовать. напомнил он и улыбнулся, чтобы это не прозвучало резко. Он бросил взгляд на таксиста, на удивление светлолицего. Теперь такие редко встречаются. Я имею в виду в нашей работе. Да я понимаю. Саша вздохнула. Меня и затянуло вроде, и напрягает. Хотя без этого... Что такое моя жизнь? Сплошная пустота. Никита понизил голос. Ты же пишешь. Она тоже перешла на шепот. Да не такой уж это и секрет. Пишу, да. Но я не уверена, понимаешь, в том, что хорошо получается. Я же читал. Мне нравится. Очень. Ну, если тебе нравится. Ее глаза насмешливо заблестели. Дурак, ругнул себя Никита и пробормотал. Я не знаток, ясное дело. А мне знаток и не нужен. Сашка больше не улыбалась, и ему показалось, что она говорит всерьез. Писателю нужен читатель. Я, конечно, еще не настоящий писатель. Иван оживился. Зато я настоящий читатель. Да ладно тебе, я правда очень люблю книги. Хотя больше аудио слушаю. Почему? Ей не нужно было объяснять. Она понятливо кивнула. Знаешь, мне кажется, сейчас это самое главное для меня — найти своего читателя. Считай, ты его уже нашла. Проговорил он, постаравшись, чтобы прозвучало это проникновенно. Сашка не рассмеялась, но значение ее взгляда он в тот момент не понял.